Даже сам ученик не понимает, почему его голова, глаза, конечности и дыхание действуют именно таким образом. Потому что каждый вдох, сопровождаемый запиранием, и выдох, следующий за открыванием, совершаются спонтанно. Естественными шестью фазами движения циклического процесса являются подъем от А, очистка в Д, остановка в Ж, очищение в Ай и возвращение в А. Они порождаются вдохом, вызывающим подъем, и выдохом, стимулирующим опускание. Таким образом, подъем от А до Д и С включает первый, второй и третий этапы опускания. Поэтому Дань Цинь говорит: выполните три фазы вверх по спине и следующие три фазы вниз по передней стороне тела. Подхватите вверху и верните жизненную силу обратно в нижний дантянь. Шесть фаз поднятия положительного огня от А к Б, С, Д и Ф являются положительными. Положительным числом является девятка, а суммарное число всех шести положительных фаз для четырех сменяющихся сезонов 9 к 6 и к 4 равно 216. Шесть фаз опускания его отрицательного компонента от Ж к H, К и Ай будут отрицательными. Отрицательным числом является шестерка. Поэтому суммарное число всех шести отрицательных фаз есть 6 умножить на 6 умножить на 4 равно 144. Поскольку две кардинальные точки D и I оставлены для чистки и очищения, и поэтому не были учтены, то фактически полное положительное число будет 120. Таким образом, подъемы и опускания включают в себя 300 дыханий, но это является лишь символическим значением, но отнюдь не фактическим счетом. Мой мастер Ляо Кун сказал: практикуйте это каждое утро и каждый вечер для избежания риска случайной полюции ночи. Вопрос. Каждый день я вращаю водяное колесо, Хо-Гэ, то есть микрокосмическую орбиту, но еще не могу остановить непроизвольную эмиссию. В чем причина? Ответ. Согласно вашему утверждению, у вас происходит бесцельное вращение пустых водяных колес. Вы раньше спрашивали о легком ветерке, о применении воздуходувки, о запирании и открывании, в шести фазах подъема и опускания, чистки и очищении. Эти этапы включаются в каждый вдох и выдох. Метод начинает входить в силу, когда пенис напряжен ночью, и он заключается в блокировании полового затвора при помощи точечной концентрации с целью подвести духовность в полость жизненности под пупком. Это аналогично действию кузнеца, использующему свои меха. Воздух раздувает внутренний огонь, который, разгораясь, преобразует воспроизводящую силу в жизненность, а она собирается и направляется вверх и вниз по микрокосмической орбите. А вы тем временем сидите неподвижно, закрываете глаза и затем совершаете 360 раз подъемы и опускания. Это совершенно бесцельное вращение пустого водяного колеса и отнюдь не является правильным методом приготовления золотого эликсира. А происходит это от того, что когда вы приступаете к медитации, а ваш ум не освобожден от мысли, которой вас учили. Для достижения ментального спокойствия вам только и надо сделать 360 оборотов. Но ваше тело теперь настолько слабое, что если вам не удастся восстановить воспроизводящую силу, вы просто не сможете улучшить свое здоровье.